Поговорите с ребенком о страхе. Страх – это такое чувство, которое помогает нам быть осторожными и защищает нас от опасностей. Представь, что страх – это твой охранник, который говорит «осторожно, здесь может быть опасно». Например, ты боишься темноты. Это потому, что твой мозг предупреждает тебя, чтобы ты был осторожен там, где темно и ничего не видно. Но иногда страх может быть очень большим, даже когда нет никакой опасности. Поэтому говорят, у страха глаза велики. Мы с тобой узнаем, что такое страх и как он возникает. Ты обязательно научишься справляться со страхом и будешь сильнее его. Ты узнаешь, зачем страх нужен, и даже сделаешь его своим союзником. После занятий страх станет твоим добрым другом и надежным помощником. Первое. Игра «Хороший и плохой страх». Давай поиграем в игру «Хороший и плохой страх». Правила игры очень простые. Я у тебя спрашиваю, а ты отвечаешь, возникает ли у тебя страх или нет. Если да, возникает, то хороший это страх или плохой. Перед тем, как отвечать на мои вопросы, подумай, что ты чувствуешь. Тебе было бы страшно? Если ответ нет, то мы переходим к следующему вопросу. Если да, то страх помог бы тебе быть осторожным и защитил бы тебя? Хороший страх. Страх испортил бы тебе настроение, помешал бы тебе, вызвал бы у тебя слезы. Плохой страх. Если правила ясны, то давай играть. Вопросы. Первый. Ты идешь по улице, и навстречу тебе выбегает незнакомая собака. Второй. Ты собираешься прыгнуть в воду с высокой пристани. Третий. Ты вошел в темную комнату и не можешь найти, где включается свет. Четвертый. Скоро в детском саду будет новый воспитатель. Хороший страх — это тот, который помогает нам избегать опасностей. Плохой страх — это тот, который мешает нам делать то, что нам важно или интересно. Второе. Переделай свой страх. Нарисуй то, чего ты боишься. Это может быть что-то конкретное, например, пауки или темнота. А может быть что-то, что ты не можешь видеть. Например, страх оказаться одному. Выбери цвет, на который похож твой страх, и нарисуй этим цветом линии и штрихи. Можешь нарисовать даже самые непонятные фигуры и формы. А теперь... Добавь в свой рисунок детали. Например, паукам можно нарисовать смешные бантики или ботиночки, а темные линии и штрихи осветить салютом или фонариком. Третье. Коробочка для страхов. Давай возьмем коробочку специально для страхов. Когда страх попадет в эту коробочку, он исчезнет из твоей жизни. Посмотри, нравится ли тебе эта коробочка. По-моему, подходящее. Предложите ребенку коробочку. Укрась ее так, как тебе нравится. Когда в следующий раз ты почувствуешь страх, нарисуй его на маленьком листочке бумаги, сложи его и помести в эту коробочку. Страх пропадет. Четвертое. Придумай героя, который поможет справиться со страхом. Теперь давай создадим героя, который поможет тебе справиться со страхом. Этот герой может быть кем угодно — супергероем, животным или даже волшебным существом. Он будет защищать тебя и помогать справляться с тем, что тебя пугает. Нарисуй своего героя на бумаге. Подумай, какими способностями он обладает. Например, может быть, он умеет превращать темноту в свет. Когда закончишь, расскажи, как твой герой будет помогать тебе справляться со страхом. Подсказка. Твой герой может быть каким угодно. Главное, чтобы он помогал тебе чувствовать себя уверенным и смелым. Пятое. Волшебные слова против страха. Давай придумаем волшебные слова, которые помогут тебе справляться со страхом. Это может быть фраза или просто одно слово, которое дает тебе силу и уверенность. Сядь, успокойся, закрой глаза и подумай о своем страхе. Теперь представь, что у тебя есть волшебные слова, которые, как заклинание, помогут прогнать страх. Например, это могут быть слова «Я справлюсь», «Я храбрый и преодолею свой страх». Подсказка. Помни, что эти слова ты можешь использовать в любой момент, когда чувствуешь страх. Говори их себе тихо, громко или про себя, как тебе хочется. Страхи бывают разными, но с любым страхом можно справиться. Помни, что страхи — это нормально, мы все иногда чего-то боимся. А еще важно помнить, что хорошие страхи — твои друзья и помогают тебе поступать осторожно. А плохие страхи тебя пугают и расстраивают. Теперь у тебя есть много способов, как справляться с плохими страхами, не забывая о коробочке, героях-защитниках и волшебных словах.